Водка. В Лондоне есть один замечательный бар. Называется «Царь». Находится он в отеле «Лэнгом» в Портленд Плейс и славится веселым смехом, который слышишь еще на подходе. Недавно нам с мистером Бродвеем довелось остановиться в отеле «Лэнгом». Я проходила курс лечения в глазной клинике неподалеку, а мистер Бродвей, как истинный рыцарь, сопровождал свою даму. Частью рыцарских обязанностей он счел экскурсию в бар «Царь». Вы уже, видимо, догадались, это заведение в русском стиле. Водки там более 70 сортов. Мистер Бродвей – большой любитель водки, но не в том смысле, чтобы буянить на улицах. Он ее тихий знаток и ценитель. Я поощряю эти его эпизодические мероприятия. По-моему, хобби нужно каждому, особенно мужьям и любовникам. Отвлекает от грустной мысли, что вторая половина забывает дорогу на кухню. Впервые увидев в меню «Царя» 70 наименований водки, мы признались в своем относительном невежестве и обратились за помощью к официанту в красном кушаке. Увы, при всем своем очаровании и желании помочь, официант не смог ничего посоветовать, поскольку по национальности бразилец и работал там первый день. Что же, мы зажмурились и прыгнули в водочное меню, как в омут. Не обошлось без недоразумений. С какой стороны брать рюмку или вазочку со льдом, в которой эту рюмку принесли? Очевидно, должны быть какие-то правила этикета. Так их и не вычислив, я в конце концов вывернула на себя холодную воду вместе с льдинками. Прежде я часто бывала в Советском Союзе, настолько часто, что один из моих сыновей втайне верил в мою шпионскую деятельность. Если уж на то пошло, даже фамилия одного из моих самых популярных персонажей – Моул – шпион. Первое значение слова «моул» – крот. Первое впечатление о стране обычно верное. А мое первое впечатление о Советском Союзе заключалось в том, что эта страна балансирует на грани хаоса и не дает ей в него упасть только водка. Когда Горбачев изменил правила продажи и производства водки, его правительство рухнуло. И на смену ему пришел Ельцин, известный пьянчушка. Раньше в Москве пили напропалую. Чтобы войти после полуночи в один из отелей, где я жила, приходилось переступать через швейцара. Он лежал в ливрее, распластавшись на полу, загораживая вход. Впервые, натолкнувшись на этот живой барьер, я решила, что у человека приступ, и стала озираться по сторонам, ожидая появления скорой, но быстро все поняла, наблюдая за маневрами других гостей вокруг тела. В России водка символизирует дружбу и братство, и на банкетах, в нескончаемо долгих речах и тостах, русские превозносят свой характер. Иногда это утомляет. Наслушавшись в маленьком провинциальном городке чиновников, которые целый день распинались о загадочной русской душе, Алан Беннет буркнул: «Ну и козлы!» Язык у мистера Беннета уже развязался, а дух раскрепостился после бесчисленных рюмок водки. Иначе, уверенно, он оставался бы столь же немногословно загадочным и любезным, как обычно. Кстати, Алан Беннет – один из тех редких людей, кто от скуки буквально умирает. Слушая, как провинциальные чины переливают из пустого в порожнее банальности о советско-британской дружбе, он в тоске изживал свой синий носовой платок. Смею утверждать, что в такой сложной для жизни стране, как Россия, дешевая водка – вещь первой необходимости. Для большинства населения жизнь – ежедневная борьба. И как не хочется верить в безграничные возможности искусства и культуры, все же понимаешь в душе, что крепкая выпивка облегчает страдания так же эффективно, но вдвое быстрее, причем без очередей за билетами. Русские зимы до того холодны, что замерзает дизельное топливо, и водители автобусов жгут факелы из газет под топливным баком, чтобы топливо оттаяло. Одно из моих неизгладимых воспоминаний о России. Мы стоим у автобуса, на улице 32 градуса мороза, а наш водитель лежит на снегу и исполняет фокус с размораживанием топлива. Когда двигатель с грехом пополам завелся, и все пассажиры забрались в салон, водитель сел за руль, застывшими пальцами с трудом отвинтил крышку металлической фляжки, запрокинул голову и влил в себя водку. В Великобритании наверняка тут же подняли бы на ноги медиков и спасателей, но этот бедолага сделал то единственное, что нужно, чтобы выжить в России.